Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы так часто говорим об образовании, говорим о наших детях, какие они, как добиться такого, чтобы ребенок был воспитан, чтобы ребенок формировался как личность, способности разных творческих, его потенциал, все это росло в интересах и общества, и в интересах его самого, и, соответственно, всех родных и близких. Вот с такими трудными, ну, на наш взгляд, сегодня мы как родители. Справляются педагоги. И очень приятно, что люди воспитывают детей, начиная от детского сада, заканчивая уже зрелым его возрастом практически. Ну да, мы как родители мы отвели в детский сад и успокоились. Потом его, да, через дорогу в школу его отвели, этого ребенка, и опять успокоились на несколько лет, и уже забираем из школы, и потом еще претензии вставили. А что-то как-то математики плохо выучили моего ребенка. И вот начинается вот этот переходный период ребенка, когда он не идет в школу, когда он не хочет учиться в институте и хочет получать профессию. И вот как воспитать личность, как воспитать творческую личность, как сформировать ее вот в период вот этого взросления, да, когда все отрицается, с другой стороны, надо как-то научить заинтересовать. Мы хотели бы сегодня поговорить, с человеком, который воспитывает детей, наших с вами детей, и учит их еще параллельно профессии. У нас в гостях директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. На днях он удостоен высокого звания почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Вот о воспитании и просвещении хотели бы сегодня поговорить. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как воспитать ребенка, как воспитать эту личность, которая сама противоречивая и сама себе не понимает, чего хочет. А еще тут родители. А они не знают, чего хотят. Да, это точно. Вы знаете, что вопрос, конечно, этот очень интересный, и однозначно, и односложно на него ответить просто невозможно. Потому что воспитание и обучение – это целая жизнь. И не просто так многие классики говорят о том, что педагог – это даже не профессия, это, наверное, подвижничество. Если нет любви к детям, особой любви, любви именно учительской, если нет вот беззаветной преданности этой работе, в педагогику, конечно же, идти нельзя. Потому что дети, они лучше любой лакмусовой бумажки чувствуют фальшь, чувствуют неприятие к себе. И если педагог даже немного сомневается в себе, сомневается в своих целеустремлениях, сомневается в своих способностях, дети это сразу чувствуют, и работать просто невозможно. Потому что дети – это, наверное, самые чувствительные из всего, что может быть. Допустим, если слесарь что-то сделал не так, он может это переделать. У педагога такого не будет никогда. Каждый продукт наш – это продукт штучный, как у нас говорят, ручной работы. Ручная работа. Действительно, ручная работа. Индивидуальный. Вообще, вот в нашем колледже мы создали целую систему. И невозможно разделить на сегодняшний день образование и воспитание, потому что это взаимодополняющие друг друга вещи. Меня, кстати, очень часто спрашивают, особенно наши вот работодатели, родители: Олег Владимирович, а что важнее, образование или воспитание? И все-таки, несмотря на то, что мы обучаем профессии, на первое место я всегда ставлю воспитание. И это убеждение мое подтверждают в том числе и наши работодатели, которые вот просто в один голос на каждом нашем совещании, либо на консультации, как мы очень много работаем с нашими работодателями, они мне в один голос говорят: вы нам воспитайте рабочего. Если вы что-то не доучите из специальных дисциплин, из особенностей на каком-то определенном оборудовании, потому что сейчас очень разное оборудование, очень разные особенности в профессиях, именно заточенные под конкретную организацию. Вот они говорят, что мы этому научим на рабочем месте. Вы дайте общие компетенции, но самое главное, вы научите человека работать. Вы сделаете так, чтобы он хотел работать. Беда вот нашего российского рынка труда в том, что у нас огромное количество людей, которые, во-первых, не хотят учиться профессии, не имея профессии, по которой они могут трудоустроиться. И самое главное, они просто не хотят работать. Это беда. Это огромное упущение и родителей, и, конечно, государственная система образования. Это беда. Эта беда возникла во многом после постперестроечного времени. Это 90-е годы, это начало 2000-х годов, когда у нас, может быть, помните, что функция образования сводилась только к образованию, воспитание исключалось. У нас были чисто образовательные учреждения, и я вот сам слышал очень много из изречений из руководителей уровня государства, что образовательные учреждения должны заниматься только образованием, а воспитанием якобы должны заниматься родители. Это нанесло огромный вред всему нашему российскому сообществу, потому что без воспитания рабочего не бывает. На это есть огромное количество примеров наших коллег с зарубежных стран. Вы посмотрите, какую замечательную систему выстроили в той же Японии. Да? То есть уникальная система корпоративного воспитания и корпоративного обучения. Там обучают будущих работников с участием корпораций. Как правило, это происходит потомственно, то есть из поколения в поколение люди работают в этой корпорации. Корпорации прикладывают огромные усилия к воспитанию, к обучению, поддерживают этих людей. И работа в этих корпорациях воспринимается как семейная. То есть они работают и живут как бы огромной большой семьей. Возьмите направление обучения в той же Германии, Федеративная Республика Германия, уникальная тоже система, очень сильно отличается от японской, но именно воспитательной работе уделяется огромное внимание, причем не только родителями, далеко не только образованием, но и корпорациями. То есть предприниматели принимают огромное участие в обучении и, самое главное, в воспитании будущих своих же работников. Мы к этому, конечно, только идем. Хотя вот я работаю уже 9-й год директором Шуйского технологического колледжа. Изменения есть, причем изменения идут глобальные. Довольно много работодателей стали понимать, что если они не будут вместе с нами заниматься подготовкой и воспитанием работников для себя, будущего у этих предпринимателей просто нет. Потому что только образовательные учреждения просто не в состоянии подготовить будет достаточное количество специалистов именно такой квалификации, именно такой психологической направленности, которая нужна конкретному производству либо конкретному работодателю. И вот весь комплекс вот этой работы, то есть родители, образовательные учреждения, работодатель и государственные системы, потому что с нами работает очень много государственных организаций, начиная от прокуратуры, которую у нас все любят ругать, но вот наше учреждение нашло связь с нашей прокуратурой, и даже сам прокурор вот нашего города Шуя приезжает и встречается с нашими студентами, работники финансовых структур, городской администрации приезжают и встречаются с нашими студентами. Это дает вот, вот комплекс всех этих мероприятий и дает результат. И, конечно же, мы во главу угла ставим воспитание именно человека. Вот именно в том понимании, вот я вырос в советское время, когда был лозунг «От каждого по способности, каждому, каждому по труду», да. Это, наверное, не выбьешь никогда, но это ведь здорово. Человек должен приносить и государству, и обществу, чтобы получить достойное вознаграждение. Вот это мы пытаемся вложить в умы наших студентов. И я очень рад, что наши студенты, я не скажу, что все 100%. К сожалению, брак, он бывает везде. И у нас, для нас это беда, для нас это беда, но, к счастью, этого брака становится все меньше. И даже самые сложные дети, которые приходят к нам, выходят хорошими специалистами, а самое главное, хорошими, настоящими людьми. Ну, брак – это такой технологический термин, да, ну, получается? Конечно, да, ну, конечно, да. То есть, я немножко утрирую. Вот. Я вам могу сказать, что очень много детей, которые приходят со школ, как бы помягче сказать, с не очень хорошими оценками, с не очень хорошим шлейфом, которые приходят из школы, и как, про которых, вот, встречаясь с директорами, говорят: «А, мой Вася там, или вот мой Петя, такой раз такой, который не хотел учиться, которого мы только еле-еле выпустили, у которого там ни одной четверки, одни круглые, добинали до девятого. Да, круглые тройки, только-только, чтобы его выпустить». Вы знаете, очень много ребят у нас раскрываются. А вот как вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, я думаю, что это связано в первую очередь с подходами. У нас очень большое отличие от школы в том, что мы относимся к нашим воспитанникам абсолютно по-другому. Вот представьте, закончили 9 класс. Два друга с одного класса. Один пошел в 10 класс, это ребенок. И в школе к нему будут, пока он не выпустится, относиться как к ребенку. И родители будут также относиться, да, потому что конечно, он школьник, он конечно. Ребенок. А вот его друг, который сидел с ним за партом, пошел в Шуйский технологический колледж и относится к нему с первого дня, с первой минуты пребывания его в колледже, как взрослому рабочему человеку. Мы доверяем нашим детям гораздо больше. Но мы и спрашиваем гораздо больше. Это очень приятно. Вот вы знаете, очень интересно смотреть на первокурсников, как, особенно вот первые месяцы, где-то вот до Нового года, они все такие взрослые, такие гордые ходят. Ну и спрашиваем мы очень жестко. Такой дисциплины, как в колледже, нет ни в одной школе. Все направлено на то, чтобы научить их вести себя на реальном производстве. Потому что на предприятиях дети не нужны никому. Нужны взрослые рабочие же, да. Хулиганство ни один работодатель просто не воспримет. И мы показываем нашим студентам, как они могут больше зарабатывать денег и как они могут лучше устроиться в жизни через воспитание, в первую очередь через воспитание. И вы знаете, что примеров, когда к нам приходили круглые троечники, а выходили специалисты, у которых диплом с отличием, которые продолжали обучение в высших учебных заведениях и занимают очень хорошее положение и в бизнесе, в производстве, вот это, наверное, самое лучшее, что может быть для учителя. Вот когда ко мне приезжают такие ребята, а у нас уже сложилась практика, мы поддерживаем отношения с нашими выпускниками, вы знаете, что бывает до слез. Встречаешь, и чаю попьешь, и поговоришь, и приезжаешь домой и рассказываешь, какое нужное и замечательное дело мы делаем вместе с нашими педагогами. И вот вы говорили о награде, что мне вручили почетное звание. Замечательно. Вы знаете, было очень приятно. Было очень приятно, но вот это заслуга всего нашего коллектива. Потому что в одиночку реализовать вот тот потенциал, который мы сейчас реализовали, просто было бы невозможно. Это общий труд и всех работников колледжа, начиная от педагогов, заканчивая даже нашими сторожами и дворниками, мы все вместе занимаемся воспитанием и образованием. И, конечно же, это огромная заслуга наших детей, потому что у нас замечательные, у нас самые лучшие дети, которые у нас все могут, все умеют, и если к ним правильно подойти, найти именно правильный психолого-педагогический подход, нет детей, которые мы не смогли бы выучить и воспитать. Почему вот у нас и в советские времена, и постсоветское время, и сейчас колледжи выполняют не только образовательную функцию, а, наверное, во многом социальную функцию. Мы из детей, на которых зачастую поставили крест, делаем очень хороших, серьезных, воспитанных членов общества. Это особенность не только нашего колледжа, вообще вся система среднего профессионального образования и Ивановской области, и в целом Российской Федерации занимается воспитанием не меньше, чем образованием. И дети это чувствуют. Вот когда к нам приезжают в гости, и журналисты в том числе, вот первое, что они отмечают, это какие светлые, добрые лица. У нас все здороваются, у нас все вежливые, у нас привыкли уступать место старшим, у нас привыкли уступать место девушкам. Вы знаете, когда ко мне приходят жители, а ко мне обращаются очень много. Мы, наверное, в округе, как палочки-выручалочки, помогаем все, в том числе и пенсионерам, и ветеранам, и инвалидам. У нас очень хорошо развито добровольчество. Но на базе колледжа работает волонтерское движение. Да, волонтерское движение. Причем наши ребята с огромным удовольствием занимаются. Вот это, наверное, один из самых главных показателей. То, что мы все делаем правильно. И когда ко мне приходит человек и говорит: спасибо вам за то, что вы воспитали таких ребят, которые уступают место в автобусе, когда они идут мимо, пожилой человек разгребает снег, они берут у него лопату и разгребают ему перед домом, не прося ничего взамен. Вот это и есть настоящий человек. Да, помните повесть о настоящем человеке? Вот это все про наших детей. Мы сейчас говорили еще о том, что ваши дети, не именно ваши, а вообще дети после 9 класса, они быстро взрослеют, когда приходят вот в колледжи, в училище. А есть еще один момент. Они очень быстро попадают на взрослое производство. У них практика быстро начинается, рано начинается. В тот момент, когда их друзья, знакомые еще сидят за школьной партой, они уже на заводе могут побывать. Если говорить о поварском искусстве, они уже на профессиональной кухне могут побывать. И опять же, они общаются со взрослыми специалистами. Это тоже фактор взросления ребенка. Конечно, ведь надо понимать, что цель любого профессионального образования – это научить человека зарабатывать деньги. Угу. Потому что цель любой работы, вот как бы мы ни относились к этому, цель любой работы – это заработать деньги на жизнь. Потому что работающий человек, имеющий достаточно хорошую квалификацию, не должен жить бедно. Мы должны научить работать так, чтобы человек зарабатывал достаточно, чтобы содержать и себя, и свою семью в достатке. И, конечно же, общаясь на производстве с хорошими специалистами, с профессионалами своего дела, они видят и перенимают у них все то, что позволит им дальше устроиться в жизни. И вот эти детские шалости, которые есть в школе, они очень быстро уходят. Потому что сама аура, вот само общение, само окружение наших студентов, оно совершенно другое, оно из взрослой жизни. Ну вот, слушая нашего гостя, я напомню, что у нас в гостях почетный работник на воспитании и просвещении Российской Федерации, директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. Слушая вот, вот это все, я действительно вспоминаю 90-е годы. Так случилось, что в жизни с 92 по 95 год я учился, сначала поступил в ПТУ, потом, в СПТУ, через год называлось уже ПТУ, и закончил я ПУ. Вот. ПУ, да, профессиональное училище, да, так случилось, что меня учили шить, вот, и вся наша учеба, я не скажу, что воспитательный процесс какой-то был, да, был воспитательный процесс у точечных педагогов, но вся учеба заключалась в том, что нам нужно было выполнять норму, начало 90-х, мы шили голицы все 3 года, как портные, потом шили чехлы для автобусов, вот это я прекрасно помню, вот, ну да, выполняли потом дипломную работу, каждый шил свое какое-то изделие верхней одежды, но мы ходили в училище как, ну, мы ходили на работу, и факт то, что не воспитанием, соответственно, нашим никто не занимался, мы должны были выполнить норму, там есть договор у училища с какими-то, в общем, товарищами, и вот это я за эти 3 года настолько понял, что мы просто работаем. Мы просто работаем. Никто никакой воспитательной работы и какой-то учебной работы. У меня русского языка-то было там раз-два и общался вот, вместо тех 2 лет, которые должны быть. Да? И вот настолько эта учеба, она как бы не располагала к тому, что в дальнейшем я мог бы идти работать. Это от безысходности. На тот период достаточно много моих одноклассников просто уходили куда-либо, потому что нужно было зарабатывать домой деньги, потому что, ну, родители постоянно работали или искали, или были безработными частично что-то где-то. Вот. Сейчас же немножко ситуация совершенно другая. И вот то, что вы говорите, связанное с воспитанием личности, с воспитанием человека, и совершенно другой подход в профессии будет, да, если когда человек понимает, что он востребован, человек понимает, что его не заставляют, его не гонят бездумно выполнять машинальную работу с первых дней в училище, да, а его заставляют сначала подумать, заставляют понимать, как это работает, где это работает и кем ты в итоге станешь. Нас ни разу не водили на производство, в котором мы могли дальше работать, ни на фабрике, ни в ателье, поэтому вот, может быть, вот таких моментов каких-то, я еще раз говорю, про воспитательные, как мы говорим, к сожалению, в начале 90-х, вот, их не было. Вот сейчас совсем другое дело. Вы знаете, что, Александр, вам не повезло учиться во времена перемен. Произошла революция, абсолютная смена формации. Нет, мне повезло, потому что я для себя определил, что мне нужно получить высшее образование. Я уже перекинулся в другую сторону для себя, это внутренне. Было бы очень неплохо, если бы вы получили хорошее среднеспециальное образование и, повышая квалификацию, получили бы еще высшее образование. Вот это было по специальности. Да, по специальности. Да, да. Это был, наверное, самый лучший. Вообще, вы знаете, самые лучшие специалисты, руководители, специалисты-руководители, это не просто люди, которые имеют среднее образование, а имеют и среднеспециальное, и высшее образование. Потому что ни один университет не научит вас работать руками так, как колледж. А не умея выполнять ту же работу, что выполняют ваши подчиненные, эффективно управлять производством просто невозможно. Потому что любой подчиненный, он смотрит за руководителем. Вот что бы мы ни говорили, а руководитель на руководителя смотрит все. И если ты не умеешь делать то же, что ты заставляешь делать от своих подчиненных, ну какой ты руководитель? Вот почему, кстати, и работодатели, вот это вплоть до крупных госкорпораций, стараются брать специалистов, у которых и среднеспециальное, и высшее образование. Потому что это самые лучшие специалисты. Если говорить еще о воспитании детей, вот на базе вашего колледжа существует волонтерское движение «Шаги навстречу». Почему открыли это волонтерское движение? Давно оно существует? Вы знаете, существует не очень давно. Это, наверное, зов души. Угу. Это появилось вот от того, что нужно было помогать людям. К нам обращались и пенсионеры, и инвалиды, люди, которым некому помочь. Обращались органы социальной защиты, там есть центр социального обслуживания, который обслуживает наших бабушек и дедушек. и показывали людей, у которых нет родных, которым некому помочь. Там дети либо нет их, либо живут очень далеко и не в состоянии приехать к своим родителям. Конечно, кто-то должен помогать таким людям. Это ведь мировая практика, это не только в Шуйском технологическом колледже. Да. То есть это нормальная практика. Вы вспомните советские времена, вот те же тимуровские движения. Когда я был в школе, мы занимались тем же самым. Мы с удовольствием ходили, разгребались, копали грядки. Это был вот позыв души, мы хотели этого. Вот то же самое сейчас делают наши дети. Вы знаете, это показатель, наверное, человечности. Если наши дети хотят сами ходить и помогать, не спрашивая ничего взамен, это значит, что мы воспитали настоящих людей. Вообще, такие движения, вот это движение и подобные волонтерские отряды сейчас организуются во многих образовательных учреждениях. Здесь мы далеко не уникальны. Может быть, интересен подход и люди, которые занимаются этим. У нас есть прекрасные педагоги, которые занимаются. Вот у меня отвечает за это направление уникальный педагог, преподаватель математики, кандидат наук Лариса Дмитриевна Мальцева. Уникальнейший педагог, который пришел к нам из высшей школы, с университета, и все свои знания, все умения, а самое главное, свою душу, огромную душу настоящего человека вкладывает в наших детей. Вот если бы не было вот этих подвижников, конечно же, может быть, что-то у нас и было бы, но было бы немножко по-другому, не в тех объемах, не в тех масштабах и, может быть, не того качества. Но не будем гадать, что было бы, мы знаем, что есть на данный момент. И развивается. Да, и развивается. Мы сейчас говорим очень много о педагогах, а много говорим о детях, которые приходят к вам после 9 класса. Хотелось бы спросить о родителях. У нас есть мнение у всех родителей, что мой ребенок самый лучший, и он обязан пойти на высшее образование. Высшее образование получать. То есть он обязан закончить 10-11 класс. И после 10-11 поступить в высшее учебное образование. Да. Надо как-то переубеждать этих родителей. Как поменять мышление, его не нужно менять? Да, и вообще, может быть, его не надо менять. Может быть, пусть они думают, что его ребенок самый лучший. Вы знаете, это особенность, наверное, вот... Родители 90-х? Это особенность российской жизни. Дело в том, что советская власть с первых дней стремилась к тому, чтобы дать как можно больше людям, советским людям, как можно лучше образование. Сначала мы стремились там к семилетке, помните, наверное, да? Потом стремились дать всем, чтобы все закончили среднее образование, да, 10 классов. Да. Да, то есть без, даже, да, вот Александр очень хороший пример, школа рабочей молодежи, когда рабочий человек, которому, в принципе, знания вот, школы средней школы, может быть, не столько нужны были бы, все равно шли и учились, это поддерживалось государством, на это выделялись огромные деньги, и родители, даже мы, вот мое поколение, которое воспитывалось тогда, а мы по инерции пытаемся дать как можно больше, и неважно чего. На мой взгляд, нужно исходить от интересов детей. Дети у нас не просто другие, они совершенно другие. Они выросли в совершенно другое время и совершенно в другом обществе. И особенность вот современных детей, я не скажу, что все поголовно, но в большинстве своем они знают, чего они хотят. И подходы у них к образованию, они более практичны, чем у нас. Им не интересно получить образование ради бумажки. Они хотят получить образование ради того, чтобы сделать хорошую карьеру. И, на мой взгляд, нужно дать детям возможность, вот я сам как родитель, как отец в свое время тоже дал своим сыновьям возможность выбрать именно ту профессию, именно то направление подготовки, которое выбрали именно они. Я не пожалел. Каждый из них занимается любимой работой. Вот вы знаете, что когда ходишь каждый день на работу. Угу. Вот можно на работу ходить, да, а можно на работу. На работу, как на праздник. Да. И я бы посоветовал родителям больше прислушиваться к своим детям. Понятно, что мы все мудрые, что мы жизнь прожили, что мы хотим для наших детей только хорошего, но не надо проживать жизнь детей вместо них. Пусть они проживут свою жизнь сами. Помочь им надо. Помочь надо обязательно. Помочь выучиться, помочь устроиться на работу, помочь пережить первые годы, самые тяжелые, когда идет становление в профессии, когда набиваешь шишки, набираешь опыт, когда еще не хватает денег, потому что когда только начинаешь работать, квалификация еще недостаточно высокая, и работодатель, конечно, никогда не будет платить очень много. Здесь детям надо помочь. Но выбор все равно должен быть за нашими детьми. Надо принять выбор ребенка, и если уж вы хотите сделать из своего чада самого-самого-самого, наверное, можно и нужно потом после колледжа подтолкнуть дальше на высшее образование. Он уже сам, наверное, определит. А там уже он сам определит, надо ему это или нет. Сколько вариантов, даже и даже вузы предоставляют возможность перейти сразу уже на ступень выше, на второй курс берут, да, с образованием. Но, к сожалению, сейчас вузы работают так же, как и мы, на подушевом финансировании. Им невыгодно брать на старшие курсы, поэтому они стараются брать. У нас раньше была практика, когда брали на второй, на третий курс сразу. Сейчас они, наши студенты, все поступают только на первый курс, но вот особенность поступления в вузы после 11 класса и после окончания колледжа, я бы так сказал, что это совершенно разные истории. После школы, как правило, дети идут не настолько сильно профессионально ориентированы. Дело в том, что студент колледжа, пока учится, он потрогает руками профессию. Он знает все плюсы и минусы этой профессии, он знает азы этой профессии, он знает, что он получит в результате. Более того, какой бы ни был талантливый выпускник школы, даже медалист, который получил аттестат с отличием, он всегда будет уступать выпускнику колледжа. Почему? Потому что в колледже дают все те же специальные дисциплины, что и в университете, пусть на базовом уровне, но он все это изучает. И когда выпускник школы, а в школах у нас в большинстве школ нет даже черчения, вы представьте технический вуз, куда приходит первокурсник, который даже не представляет, что такое чертеж, он не знает, что это, он не умеет читать чертежи, это катастрофа. Наши студенты, пусть на базовом уровне, но они умеют все. И они очень быстро включаются в учебный процесс. Я вот много общаюсь с работниками высшей школы, с нашими университетами. Мы очень тесно поддерживаем связь, вот особенно с нашей Ивановской государственной сельскохозяйственной академией, с ректором Дмитрием Анатольевичем Рябовым. Очень плотно работаем вместе. Они заинтересованы, чтобы лучших наших выпускников получить к себе на обучение. Почему? Потому что отчислений среди таких студентов практически нет. Они знают, зачем пришли, и они учатся очень серьезно и очень хорошо. Они уже сами для себя поняли, зачем им эта следующая ступень. Конечно, конечно. И надо понимать, что лучшие специалисты – это которые научились работать руками в колледже и получили хорошую научную базу в университете. Золотые слова. Как красиво. Хорошо сказано, и главное, что это сказано педагогом, который воспитывает наших детей. Я еще раз напомню, что у нас в гостях почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. Я как мама ребенка, который учится в колледже, Не вашим, к сожалению. Я могу сказать, и я наблюдала его сверстников, которые в школе, а сейчас пошли в высшие учреждения. И я действительно вижу в бытовой сфере вот эту взрослость. Он повзрослел по сравнению со своими бывшими одноклассниками. И я знаю, что он уже на данный момент определился точно, чего он хочет. Я вижу эти горящие глаза, ему нравится профессия, которую он выбрал, и он хочет дальше получать высшее образование, то есть ему уже мало. Он чувствует, что вот этого мне не хватает, я хочу дальше, дальше, дальше. И я вижу его одноклассников, которые уже закончили школу, поступили в высшее образование, и я бы сравнила их со слепыми котятами. Они пришли в высшее учебное заведение, но они не знают, а что у них будет дальше. То есть метание начинается. Метание начинается. Они поступили, они сдали ЕГЭ, они по баллам прошли. А куда они поступили? А зачем нам это надо? И вот это основная особенность, которая отличает этих детей. Она мне очень нравится. Как бы я ни противилась, я не сразу приняла выбор ребенка пойти в колледж, как бы я этому не противилась, сейчас я это приняла, и я понимаю, что он был прав. Все-таки они мудрее в каких-то моментах, мудрее своих родителей. Абсолютно дети. С вами согласен. У нас самые лучшие дети. Да. И у вас, и у нас, и все наши дети самые лучшие. Ну, мы и говорили о воспитании, да, вот. С этого, с чего начали, о том, что многие говорят, что у нас как достичь воспитания, как сделать, чтобы ребенок формировался как личность. А вот мы выяснили, что сейчас дети гораздо раньше взрослеют, как ни странно, в связи с тем, что информация вседоступна. Да, сегодня дети знают, чего хотят больше, чем знают родители, чего они хотят для своих детей. Да, и Олег Владимирович, мы еще раз хотим поздравить с высоким званием, да, почетный работник воспитания, просвещения Российской Федерации. И вы правильно сказали, что полученная награда – это плод всего коллектива. Очень жалко, что нельзя эту награду выдать всему вашему коллективу. Абсолютно с вами согласен. Можно потому как-нибудь, что да. они все достойны, потому что они самые лучшие педагоги. Вы знаете, у отелей там отель одной звезды, отель двух звезд. Вот вашему колледжу нужно вот такую звезду повесить, и здесь работают самые замечательные педагоги. Спасибо. Дорогие радиослушатели, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорили о воспитании. О воспитании и профессиональном воспитании нашей молодежи. У нас в гостях был почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. Спасибо огромное, что пришли к нам. Да, спасибо. И в завершение нашей программы, ну вот буквально 2-3 слова ученикам, которые находятся в 11 классе. Или и в 10, или в 9. Да, или в 9, да, и, конечно, их родителям. Я бы, наверное, в первую очередь хотел обратиться именно к ученикам. К ученикам. Сделайте выбор самостоятельно. Вам сейчас много будут советовать и друзья, и ваши учителя, и ваши родители. Слушайте только себя, потому что это ваша жизнь, и нужно эту жизнь прожить самим. Занимайтесь именно тем делом, которое вы любите, которое вам интересно, потому что только любимая работа может принести радость. Даже самая высокооплачиваемая работа, если она нелюбима, это каторга. На каторге хорошо не будет никогда. И, конечно же, удачно всем сдать ОГЭ, несмотря на непростые времена, которые сейчас во всем мире. Учиться тоже стало намного сложнее. Всем вам удачи сдать экзамены и поступить туда, куда вы хотите. Хочется добавить для два слова для родителей. Не надо проживать жизнь за ваших детей. Да. Пусть они выбирают дорогу сами. Дорогие радиослушатели, вот о дороге детей сегодня порассуждали в это замечательное утро. С вами Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения и хороших умных детей. До свидания. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.